Глава 6. Давние обещания. В уютной горной долине шумел водопад. Тугие прозрачные струи скользили вниз по каменному утесу, растворяясь в круглой, идеальной формы лагуне, и устремлялись дальше по узкому руслу небольшой речушки. На берегу стояла женщина в длинном до земли голубом платье. Она была высока и очень красива. Медно-рыжие волосы, свободно распущенные по плечам, искрились от солнечного света, и сотни искр танцевали вокруг. Вот она присела и подняла плоский блестящий камешек, намереваясь пустить жабку по воде. «Не получится», — с иронией произнесли у нее за спиной. «Я 100 раз пробовал. Вода слишком быстрая». Женщина тут же выпрямилась и оглянулась. Камешек выпал из ее рук и вновь занял место на берегу среди тысячи круглых собратьев. «Здравствуй, Нортон. Приятно, что ты все-таки пришел». Ее голос был холоден и спокоен, но слышалась в нем и напряженная, тихо звенящая струна, отголосок скрытого отчаяния, злости, ярости, недовольства. «Между нами и так много недопонимания, Лисса». Она встрепенулась. «Я же просила не называть меня по этому имени», — прошипела она. «И как же к тебе обращаться, о королева-фей? Белая королева? Белка?» Она молчала, явно разгневанная, и Нортон-старший продолжил. «Никто не знает об этом месте, Лисса. Здесь произошло столько событий, связанных с нами и ни с кем больше, разве что еще с одним маленьким человеком». «Именно об этом я и хочу с тобой поговорить». Ее губы задрожали от волнения, но голос прозвучал решительно и зло. «Ты обещал, что не втянешь нашу дочь в эту игру. Василиса не должна была встать на часовой круг. Ты обещал это!» Ее голос сорвался на крик. Мужчина поморщился, явно недовольный столь резким проявлением эмоций. «Я забрал у нее рубиновый ключ, как мы и договаривались. После этого Василиса осталась бы в Черноводе какое-то время. Потом, в благодарность за ключик, я бы нашел способ тихо и незаметно переправить ее в Чародол. Но позволь спросить, что бы она там делала? Или ты решилась бы удочерить девочку?» — добавил он с явной насмешкой. — «Я бы сделала именно так!» — сердито произнесла женщина. — «Сначала бы приблизила ко двору, дала бы статус фрейлины. Ну а потом... Да, я бы удочерила Василису. Ты прекрасно знаешь, что я не могу признаться в том, что моя родная дочь обладает часовым даром!» Нортон-старший тихо рассмеялся. Королеву-фей это взбесило. — «Я выполнила свою часть уговора!» — звенящим от ярости шепотом произнесла она. 12 лет я не подходила к собственной дочери, ведь ты обещал, что по истечении этого срока отдашь мне право распоряжаться ее судьбой. И вдруг что ты делаешь?» «Перестань кричать», — вновь поморщился Нортон-старший. «Ты слишком бурно реагируешь. Вначале выслушай». «Я не виноват. Вмешалась наша дорогая матушка, черная королева». «Я тебе не верю!» «Ты ведь прекрасно знаешь, что именно она подарила через свою фею стальной зубок Василисе», — неторопливо продолжил мужчина. «Если бы я знал об этом раньше, отнял бы черноключ, не задумываясь, и отдал бы его сильному часовщику, ученику, хорошо владеющему часодейством». «Вы в сговоре!» — не сдавалась женщина. — «Я уверена, ты все подстроил, как обычно. Ни для кого не секрет, что ты метишь на трон Острограда, хочешь занять место Астариуса. Для этого ты готов пожертвовать даже дочерью. Впрочем...» — она горько усмехнулась. — «У тебя много детей, и ты жертвуешь ими не в первый раз». Нортон-старший лишь покачал головой. — «Просто наши планы поменялись, дорогая Лисса. Вначале я тоже не знал, чего добивается черная королева, доверив черноключ нашей дочери. Признаться...» — он усмехнулся. У меня даже закралась мысль, что старушка сошла с ума. Но теперь я начинаю понимать ее мотивы. Кажется, у нашей девочки проявился тот самый дар, которого так ждали в моей семье. «У тебя 5 детей!» Женщина в отчаянии всплеснула руками. «Но почему ваше проклятие отразилось именно на Василисе?» «Дар, а не проклятие», — холодно возразил Огнев. «Конечно, этот дар не понравится нашему уважаемому духу». «Вот как? Значит, он не поможет ей?» «Нет». Белая королева с досадой тряхнула головой, мгновенно рассеяв вокруг камни настроения. «Синее-синее», означавшее, что повелительница фей пребывает в ярости. «Все знают о проклятии Черноключа», — продолжил Нортон-старший, «но никто даже не подозревает, в чем оно состоит». «Но ты-то, конечно, знаешь!» — в ее голосе прозвучала ирония. «Не совсем, вернее, не до конца». Внезапно он приблизился к ней и порывисто приобнял за плечи. «Ты ведь помнишь, из-за чего мы поссорились, Лиса?» «Еще бы!» — зло ответила женщина. «Ты вместе со своей матерью отнял у меня ребенка!» Черная королева настояла на том, что девочка должна вырасти вдали от часового мира. «Я знаю, и я всегда была против! Это глупо!» «Не так глупо, как кажется на первый взгляд. Василиса выросла в обычном земном мире, вдали от часодейства. Ей не внушали с самого детства, какую власть дарит управление временем, какие небывалые сулит возможности. Она чиста в своих помыслах и намерениях. Она не заучивала с детства законы и правила нашего мира, поэтому еще не стала послушной частью общего механизма. У нее есть свобода выбора, самостоятельность. Она ошибается, но идет дальше. Я начинаю верить, что наша дочь более других имеет шансы найти расколотый замок. Но, конечно, ее надо немного подучить. «Она всего лишь ребенок!» — пронзительно вскричала женщина. «Ты отнял у нее детство, а теперь хочешь отнять жизнь, лишить права выбора!» «Пожалуйста, избавь меня от истерики. Я принял решение и не собираюсь менять его». «Тогда расскажи мне!» — резко произнесла она. — В чем состоит проклятие Черного Ключа? — Не могу. Белая королева подавила судорожный вздох. — Ты мог бы больше доверять мне. Вместе мы можем придумать, как спасти ее. — Вначале надо спасти Эфлару. — Ты бессердечен, Нортон. У тебя нет ни чести, ни достоинства. Ты готов бросить под ноги самое святое, что у тебя было. — Ты взываешь к моей совести? Неожиданно рассердился он. «Так вот почему ты пригласила меня сюда, в наше потаенное место для встреч! Великие силы, как давно это было!» «Здесь мы провели много счастливых часов», — с грустью произнесла королева. «Когда были одной семьей». «Не так уж много». «Не так уж и мало». Они помолчали. Наконец Нортон-старший глубоко вздохнул, словно не решаясь произнести следующую фразу. «Мне пора, Лиса. Прощай». Она не ответила. Присела на берегу, начала перебирать камешки. Черные, серые, коричневые, почти все круглые обкатанной формы. Были среди них и синие, яркие, полупрозрачные. Нортон-старший, так и не дождавшись ответного прощания, развернулся и пошел в сторону водопада. В тверди каменного утеса до самого верха была выдолблена узкая лесенка, идущая серпантином. Белая королева подняла глаза и смотрела, как Нортон Огнев неторопливо взбирается по ней. Вскоре мужчина исчез за водяной стеной. На берегу небольшого лесного озера среди зеленой травы и незабудок сидела на одном из валунов женщина. На ней было простое белое платье, из украшений — тонкая серебряная диадема с камнем молочного цвета, знак королевского рода. Неожиданно на полянке возник черный мерцающий вихрь, похожий на рой разозленных пчел. Покружился над озером и замер перед женщиной, принимая очертания человека. «Здравствуй, белка!» — насмешливо молвила новоприбывшая. Женщина в длинном платье из мерцающих обсидианом частиц и с черной плотной вуалью на лице. «Не ожидала так скоро получить от тебя приглашение. Неужели материнский инстинкт проснулся?» Белая королева стремительно шагнула к ней. «Как ты смеешь говорить об этом?» Она сделала особое ударение на «ты». «Как можешь так открыто насмехаться? Ведь это же ты советовала отдать Василису Нортону на воспитание!» «И спасла тебя», — процедила повелительница лютов. «Иначе бы подданные растерзали свою повелительницу в клочья. Ведь ты обманула их с даром камней настроения». Белая королева вздернула нос. «Ты всегда любила обвинять меня, матушка!» «Ты захотела стать королевой фей, чтобы понравиться этому чудовищу!» Черная королева презрительно хмыкнула. «И что в результате? Он бросил тебя ради своей единственной любви. Власти. Власти и славы. Ради высокого статуса. Так сложилась судьба!» Голос белой королевы дрогнул. «Он не мог поступить иначе!» Женщина в черной вуале выпрямилась, словно ее сильно оскорбили. «Если бы Огнев любил тебя, дурочка, — сказала она ледяным тоном, — то силой увез бы в один из своих замков, далеко от всех, от меня, от Острогора. Но он выбрал другое. Как ты прекрасно знаешь, у моего сына есть цель, и он изо всех сил стремится к ней. Ради своей главной цели Нортон Огнев готов на все. Он пожертвует вашей дочерью, как когда-то пожертвовал вашим совместным будущим. Когда ты, наконец, поймешь, что этому человеку мало простого семейного счастья?» Белая королева слушала собеседницу с ироничной полуулыбкой. «Ты многого не понимаешь, дорогая матушка. Мне тоже этого мало. Да и тебе, как я помню, тоже когда-то хотелось иного. Ты была готова на все ради славы и высокого положения, ради успеха. И ты добилась своего», — продолжила она с горечью. «Стала повелительницей лютов, темных фей. А ведь когда-то...» «Когда-то я просто нашла в лесу маленькую девочку», — перебивая, прошипела черная королева. «Вырастила в Чародоле, провела посвящение у фей, отдала вместе со своим единственным сыном на воспитание лучшему учителю духов, Острогору. Ты оправдала мои надежды. Стала одной из высших часовщиц Асталы, но именно в Змеулане ты спелась с ним, с Нортоном, и пустила свою жизнь под откос. В обмен на черную клятву ты получила дар камней настроения у Острогора. И надо же, стала белой королевой! О, понимаю, это ведь так почетно! Теперь тебя называют Ваше Величество, именуют Пресветлой Хозяйкой, ты стала настоящей феей! Королева может обручиться со знатным фиром или даже лютом, но, конечно, не с человеком, ведь у фей и людей не бывает совместного потомства. «Замолчи!» — неожиданно выкрикнула белая королева. Пространство вокруг нее взорвалось синими огнями. «Ничего ты не понимаешь!» Черная королева отступила в сторону. Вуаль на ее лице покачнулась. «Разве? А мне кажется, я бью точно в цель. Вон какие камни во все стороны разлетелись. Твой приобретенный дар выдает тебя с головой». «Да, да, да, в чем-то ты права», — торопливо согласилась белая королева. «Я действительно поклялась отдать своего первенца Острогору в обмен на дар, делающий меня феей. Но я была молода и глупа. Я не знала, что значит быть матерью. И ты могла бы предупредить меня». «Ты никого не слушала, дорогая», — возразила женщина в черной вуале. «Никого, кроме Нортона Огнева, и угодила в расставленную им ловушку. Он использовал тебя и бросил, когда ты стала ему не нужна». «Да, кое в чем ты права, дорогая матушка. Я ведь по-прежнему могу тебя так называть». Голос белой королевы стал холоден, сух и резок, как первый зимний ветер. «Я хотела быть королевой фей, чтобы получить положение, чтобы стать достойной столь великого часовщика, как Нортон Огнев. Но не только. Я хотела стать королевой, чтобы доказать тебе, матушка! Высоким пронзительным голосом крикнула женщина. Доказать, что я достойна быть королевой, как ты! Доказать, что ты не зря взяла меня в дом, воспитала и обучила как принцессу. Я хотела быть похожей только на тебя. Приподнимая вуаль, черная королева порывисто приблизилась к приемной дочери. «Посмотри мне в лицо, дорогая», — сказала она. «Посмотри, что сделал со своей матерью Нортон Огнев. Этот проклятый шрам останется со мной навсегда. Хочешь ли ты быть похожей на меня? Посмотри внимательнее!» Белая королева в ужасе отшатнулась, закрываясь руками, будто стремилась отгородиться от прошлого, которое уже не изменишь. «Прости меня», — горько прошептала она. «Прости нас обоих». «Он думал, будто я подбила тебя на эту неслыханную глупость», — продолжила черная королева, словно в забытьи. «Отдать первого ребенка Острогору. Он и слышать не хотел, что это была твоя воля, твое решение. Он предан Острогору и верит ему. Поэтому Огнев вбил себе в голову, что я, ради твоего нового высокого положения, подсказала тебе эту мысль. Мы бились с ним, и теперь я вынуждена скрывать свое лицо. Он пощадил меня, подарив жизнь под вуалью. Вот почему я ненавижу его, и когда-нибудь жестоко отомщу за это». Белая королева отняла руки от лица. В ее взгляде читались отвращение и холодная ненависть. «Так вот зачем ты подарила Василисе черноключ? Ты хочешь отомстить ему? Отомстить нам?» «Ты первая хотела ввести девочку в часовой круг», — возразила черная королева. «Могу я спросить, зачем?» «Я договорилась с Нортоном», — произнесла белая королева. «Договорилась, что верну ему рубиновый ключ, а он разрешит мне провести посвящение дочери у нас в Чародоле, и я смогу дать ей стрелу с волшебного поля цветов старочасов. Он же обещал укрыть ее в Черноводе, где Василиса была бы в безопасности, а ты всему помешала!» «Елена перерезала бы девочке горло до того, как Нортон успел бы вернуться из лазаря. Ты недооцениваешь эту стерву, я тебе всегда говорила!» «Какая теперь разница, когда ты совершила самое страшное, подарила нашему ребенку черный ключ!» Силой произнесла белая королева и перечеркнула весь план по спасению Василисы от клятвы, данной Острогору. «Мы могли бы спасти ее. Ведь он хотел заполучить ребенка именно для этого», — шепотом продолжила она, — «чтобы, когда придет время, вручить ему проклятый ключ. Зачем? Зачем ты подарила его Василисе?» «Затем, чтобы ты, наконец, поняла!» Черная королева выпрямилась, и за ее спиной взметнулись два темных крыла. «Поняла, какую глупость совершила!» Когда продала своего ребенка за горсть камней настроения, ради славы и почета, ради фальшивой любви. Ради этого ты попрала все то, чему я тебя так долго учила. Вот почему теперь ты выпьешь чашу своей вины до самого дна. И, может, поймешь, что ты отдала Острогору в глупой клятве. Ты будешь наказана, Лиса. Будешь наказана вместе с ним. Нортоном Огневым. Черная королева раскинула руки в стороны и взмыла в воздух, оставляя женщину в белом платье рыдать на берегу чудесного лесного озера.